Глава 9. Монахиня толкнула дверь, приглушенный гул стих, а я потерялась в обилии запахов, золота, цветов и яркого света. Храм был полон нарядных чего-то ждущих людей, и столько предвкушения я не видела нигде и никогда. Может, только на фотографиях настоящих королевских свадеб, но меня не заносило на такие мероприятия, а статичная картинка атмосферу не передавала. Я захлебнулась слюной, хотя догадывалась. То, что я принимаю за еду, ей не является. Благовония, дары, медовые свечи. Торжество момента зашкаливало. Особо чувствительные дамы исходили слезами, видя, как невеста ступает под своды церкви, под слаженное песнопение. Все ощущали собственное ничтожество, особенно я. Хотя то, что в храм вошла не я, а Лили, то есть маркиза де Фрелли, было, в общем-то, стечением обстоятельств. Тем, что я просто-напросто не умела себя держать. Те, кто пришел взирать на очередную невесту, должны быть убеждены, что созерцают ее высочество и ни малейшего зерна сомнения, ни тем более явной уверенности. Монашка закрыла дверь, оставив меня в разочаровании. Лили пройдет храм, выйдет к экипажу, туда же нужно попасть и нам. Причем, как я понимаю, до того, как карету подадут к воротам церкви, иначе куда мы побежим перед всеми собравшимися такой толпой? Я, служанка и два монаха. Подвиньтесь, ваше высочество, вы тут не одна. Я положилась на слаженность действий организаторов. Нас передали сестре Клотильде. Я приготовилась к вопросам, их не последовало. Нас провели к обитой железом двери, вытолкали в рассвет, едва угадывавшийся на черном небе, и я, с трудом справляясь с юбками, залезла в карету и устроилась в уголке. Кости таза намекнули, что легко мне в пути не будет. Как только закрылась дверь, малышка бросилась Эрме на шею. Я посчитала, что все было не напрасно. «Где ваши родители?» — вырвалось у меня. «Кто знает?» Эрме посмотрел на меня поверх макушки сестренки. «Нас продали господину Джералама, когда мне было всего 10, а Марибель только-только научилась ходить. Мать была сильно больна и уже умирала. Думаю, ее давно уже нет в живых». «Прости», — смутилась я. «Моя мать тоже умерла, когда я была ребенком. Я почти не помню ее. Даже не соврала». «Поменьше болтайте», — негромко предупредил Жано, и мы замолчали. Марибель вернулась на место рядом с Жано и благонравно сложила ручки на коленях. Я не выдержала. «Сколько тебе лет, Марибель?» 11. «Бедная кроха». Пока карета не тронулась, я встала, жестом попросила Жано пересесть рядом с Эрме, сама села к Марибель и шепнула ей на ухо. «Не бойся. Я не дам тебя никому в обиду». И осторожно стиснула ее ручку. Все, что угодно, я могла принять, только не муки ребенка, особенно если учесть, что я сделала час назад. Или не сделала. Не продумала каждый шаг. Марибель и Жано спасло чудо. «Как вы удрали из комнаты? Зачем?» «Мы не удирали. Нашли сундук с монашеской одеждой». Губы Жано дрогнули в усмешке. Сестры удивились, увидев нас, но ничего нам не сказали. У нас обед». Значит, это Жано ходил по комнате со свечкой. Иногда то, что кажется страшным, таким не является, но бывает и наоборот, как сейчас. Мы почти у цели, мы в безопасности, и именно в это блаженное время можно случайно попасться, расслабившись. Или Лили во время шествия потеряет свою накидку, и все увидят ошейник. «Пока будем ехать, попробуем снять ошейники», — вспомнила я. «Не знаю как, но надо что-то придумать». Эрме кивнул, но я не успела спросить, почему он не спорит. И если у него появились идеи, то почему он не попытался снять ошейник хотя бы сестры? Карета тронулась. Мы неспешно выбрались из переулочка на площадь, и двери храма были распахнуты, потому что сквозь занавески я увидела свет и отчетливо услышала громкое пение. За эти несколько метров я уверилась окончательно, что путешествие приятным не будет. Своим тощим задом Я пересчитала каждый булыжник на вымощенной мостовой. Экипаж остановился, минут 10 были возня, вспышки и выкрики. Я осторожно отодвинула занавеску и рассмотрела бледную в свете факелов лили, безмолвную толпу на площади, празднично одетых монахов, кардинала со свитой и веселящихся певчих. Потом мое высочество запихнули в карету, которая стояла аккурат перед нами, и оба экипажа тронулись. «Нас проклинают?» — уточнила я, пытаясь разобрать, что за крики начали доноситься из толпы. «Ты никогда не была в храме?» — ухмыльнулся Жано. «Для Камстейна и ее высочества уже жена иностранного принца. На свадьбах всегда выкрикивают проклятия. Это приносит счастье». «Интересный обычай. Но ведь у нас тоже желают кому-нибудь провалиться, надеясь, что повезет. Миры разные, предрассудки одни. Люди, впрочем, тоже везде одинаковые». Расспросить я хотела о многом, из-за цоканья копыт и скрипа экипажа нас никто не мог подслушать. Но пришлось сосредоточиться на физических ощущениях. Карета была без рессор, колеса считали все неровности по дороге. И я мало того, что едва не прикусила до крови щеку, так еще и вынуждена была хвататься за сиденье, чтобы не съехать с него и время от времени делать попытки сменить позу. Дольше пары минут сидеть на жесткой скамье не получалось. Тело мгновенно дервенело, начинало дико болеть, и когда я переваливалась на другой бок, все пронзало иголками, словно я пробыла скрюченной четверть часа. «Сколько ехать до Астри? Я точно не доживу». За окном рассвело, решив отвлечься от пыток, на которые я сама подписалась, но знала бы я. Я отдернула занавеску и стала глазеть на улицу. Экипаж тащился по городу, распахивались окна, плескались из ночных горшков подтверждения тому, что здесь живут люди, торговцы торопились открыть лавки, шла куда-то перемазанная в крови утомленная повитуха. Я надеялась, что ее ночные бдения оказались не напрасными. Бедный город или богатый? На картинах все было не так. На картинках все было проще, будто кто-то нарисовал инфографику для потомков, а наяву — узкие улицы, серые дома, первый этаж каменный, второй деревянный, но были и полностью каменные строения. Владельцы этих домов богаче. На некоторых зданиях сохранились четкие следы бушевавшего когда-то пожара, но куда больше было свежих вонючих потеков на стенах. Дерьмо. Какое дерьмо! Сколько дерьма! Мы свернули на площадь, и я убедилась, что едут не две, а четыре кареты, а на площади к нам присоединился обоз. Нас сопровождало всего несколько конных стражников, но двое остались на площади, свернув королевские стяги. Охраны становится меньше, а объективов для нападения больше. И то, что меньше стражи, хорошо для беглецов, а для принцесс — для меня. А так ли мне самой нужно в Астри? Солнце поднималось над крышами и слепило глаза. Я вернулась на место, неожиданно нашла удобную позу, упершись ногами в противоположное сиденье, и задумалась. Так ли мне нужно в Астри? Или я могу попробовать по дороге удрать? Дело ведь уже наполовину сделано. Одной девицей больше, одной меньше. Никто и не заметит, если что, вернуться за новой партией обреченных. Лили, взрослая девочка, разберется сама. Эрме и Жано тоже, а Марибель? Главное, снять с нее ошейник, так? «Ошейники», — пробормотала я. «Чем раньше вы это сделаете, тем проще будет маскироваться». «Не сейчас». Коротко мотнул головой Эрме, и я не стала настаивать. Спустя один превращенный в отбивную мой зад, мы покинули город. Изменилась тряска, она стала реже, но теперь нас высоко подкидывало на каждой колдобине, а вся дорога, казалось, состояла сплошь из них. Увеличили скорость лошади? Напрасно. Экипажи не только подпрыгивали, но и раскачивались, и напоминало это сильную турбулентность. И перестала, наконец, вонять вездесущим дерьмом. Под занавеску пробирались запахи разнотравья и соли. Море, поля. Может, впереди будут горы? Может, впереди будет иная, лучшая жизнь? Какая наивность! Малышка Марибель свернулась комочком и заснула у меня на коленях. Я не представляла, как она может спать на жестком сиденье, на костлявой мне, при такой невыносимой тряске. Но подумала, что у нее выдалась первая за все время побега возможность уснуть, не опасаясь ничего и никого. Хотя бы не вздрагивать от каждого шороха или чужих шагов. Я хотела спросить, сколько дней они уже в бегах, но Жано многозначительно прижал палец к губам и кивнул на окно. Я пожала плечами. На мой взгляд, карета грохотала от всей души, и вряд ли кто-то мог нас услышать. Но Жано приподнял край занавески. Рядом с каретой, совсем рядом, так что легко мог в любой момент заглянуть в окно, ехал стражник, и он заметил, что шторка дернулась, настороженно обернулся к нам. Я перехватила руку Жано, рванула занавеску повыше и капризно объявила. «Когда мне подадут обед? Я хочу есть!» Сработало, но только в том, что стражник заметил меня, а не чрезмерно суетного монаха. Знал ли он, что я очередная несчастная фальшивка, или нет, но отодвинулся, ничего не ответив, и, конечно, шиш мне был, а не еда. Марибель что-то пробормотала во сне, я погладила ее по голове и поправила монашескую робу. А когда подняла голову, увидела, что Эрме со странной нежностью смотрит на нас. Не так уж я и обольстилась. Он рад, что я забочусь о его маленькой сестре, вот и все. После полудня пытки мы остановились в небольшом городке. Наш караван теперь был огромен, я насчитала около 20 экипажей, как карет, так и груженных доверху телег. И это явно были не все, а только те, кто поместился на тесной площади. Я обратила внимание, что кое-кто остался в этом городке, а кто-то присоединился, мне очень хотелось вылезти и на все посмотреть своими глазами, но я, во-первых, была не уверена, что смогу сделать хоть шаг, во-вторых, возле кареты торчал все тот же суровый стражник. За нами следили. Зато нас покормили, и по лицам Эрме и Жано я поняла, что нам перепала высокая кухня. Еще бы. Для непосвященных я и Лили, невесты принца, а может и короля, и ради конспирации на нас не экономят. «Соль», — удивленно сказал Эрме, я тут же выхватила у него кусок мяса. «Ну, не досолили, но есть это все равно было можно, и именно есть, а не давиться». Я быстро обследовала крохотные глиняные баночки. Перец, соль, еще какая-то приправа. По меркам этого времени целое состояние, и поэтому я под осуждающими взглядами Эрме и Жано отправила баночку за пасуху. К честно заработанным драгоценностям, грудь у меня стала такой шикарной, что я гордо выпятила ее вперед. Впрочем, все равно никому до моей красоты неземной нет дела. Никто не заметил наглой кражи или решил не поднимать ор. Стражник забрал у нас тарелки, вручил их мрачному толстому трактирщику и захлопнул дверь. Может, возмущение у владельца трактира и было, но заткнули его раньше, чем он успел открыть рот. После обеда Шано устроил целое представление, и около получаса мы слушали песнопения на непонятном языке. Я, уловив и запомнив несколько одинаковых фраз, попробовала подпеть, за что тотчас получила от Эрме зловещее шиканье. «У меня хотя бы приятный голос», — набычилась я и улыбнулся даже Жано, который старался как мог, но выходил ослиный вопль. «Ты не святая сестра, ты не можешь молиться на высоком наречии», — не очень довольно изрек Эрме. «Ты вправду дикая. У вас что, не было на шхуне капеллана? Если был, то он тебя, наверное, постоянно лупил». Я проглотила колкость. Справедливо, жаль только, что я не могу как можно подробнее расспросить обо всем из-за стражника прямо за занавеской. И даже песни Жано не прикрытие, а наоборот. Кто знает, как расценят праздную болтовню во время молитвы. Начнут прислушиваться еще хуже, чем если просто услышат странные вопросы. Закусив от досады губу, я переползла к другому окну, попыталась пристроиться так, чтобы меня не колотило постоянно о стенке, но смирилась и просто стала смотреть. Красиво, но выть охота. Поля, поля, все в цвету, природа везде совершенна, в отличие от людей. Высокие деревья, одетые в зеленый туман, похожие на наши серебристые ивы, а дальше лес. Огромное темное полотно поднималось по склонам холмов, упиралось в синее небо и реки. Одна сбегала вниз с вершины холма, другая вспыхивала искрами по равнине, и мальчишка в широкой соломенной шляпе гнал через поле по протаренной тропке стадо коров. «Счастливый он», — подумалось мне, «даже если ему нечего жрать, и тут водятся волки. Потому что мной закусят наверняка, я же запасная принцесса». Слова придворного не шли из головы. «Этой милой девушке придется пожертвовать». «Чтоб тебе король тоже голову оттяпал, козел. Хотя бы за то, что ты берешь у всех подряд взятки». Вечером мы приехали в еще один городок и заняли постоялый двор. Хозяин расстарался, украсил его флагами и цветами, но воняло так, что я чуть сознание не потеряла. То, что я почти сомлела, выходя из кареты, истолковали по-своему. «Ох, бедняжка-принцесса притомилась!» — злорадно воскликнула какая-то женщина. «Не будь дурой, Нине. Это никакая не принцесса. Камеристка, наверное. Гляди, она и босая». «Ах, ну да». Меня подхватил под руки Жано, и так, ковыляя, я добралась до постоялого двора. Миазмы пробрались мне до печенок. «Пошли прочь, балаболки!» Это было не нам, а сплетничающим женщинам. Черт с ними. Я шла и думала, без содрогания на свое тело я взглянуть не смогла. Там же один сплошной синяк. «Долго ехать до Астри?» — прохныкала я, и не смущалась немало тем, что висела на святом брате. Смущало ли это тех, кто пришел на нас поглазеть, я была без понятия. «Дней 10», — предположил Жано, — «если ничего не случится». 10 дней? «Лучше убейте меня сразу. Трудности часто подстерегают там, где их не ждешь. Принцесса я или нет, но подоспевшая полная низенькая дамочка в роскошном чепце провела меня в опочивальню вовсе не королевскую. Маленькая, темная, с низкими потолками клетушка, узкая кровать, похожая на шкаф в прихожей, наверное, с кучей блох, мангал в углу, наведший меня на крайне тревожные мысли, сундук, стол, кривой стул и бочка. Я обреченно заглянула туда. Горячая вода. Вот и знакомая мыльничка на столике. И я, конечно, не могла пренебречь такой возможностью. Понадеявшись, что никто ко мне не зайдет, я с трудом разделась. Сложнее всего было развязать узлы на корсете и лифе. Но я справилась, чуть не вывернув суставы. Я расплела волосы, прикрыла одеждой мешочек с драгоценностями и украденные пряности, в чем мать родила, подтащила к бочке мангал, хоть какое-то я нашла ему применение, и, забравшись на него, перекинула через бортик ногу, другую, и окунулась в вожделенное тепло. Как я и обещала себе, я не стала смотреть на посиневший зад. Ладно, я просто не стала его рассматривать. «И спать ложитесь, госпожа! А ужин вам Сиси сию минуту принесет!» Услышала я одновременно со звуком открывающейся двери и занырнула под воду. Дверь закрылась. Я, высунув голову так, чтобы дышать и нормально слышать, попыталась понять, кого принесло в мою конуру, когда мне здесь одной тесно. Кто-то подошел, шурша юбками, и постучал по бочке. «Как тебя зовут?» Я вынырнула и оказалась нос к носу с Эрме. Было смешно. «Эдме», — фыркнула я, — «как принцессу. Может, мать назвала меня так неспроста? Ты должен быть с Лили, разве нет?» Эрме быстро оглянулся на дверь. Я окунулась. Вода в бочке скоро начнет остывать, и я-то нормально переживу свое рождение Венеры. В мои суровые лета стесняться давно нечего. А о чем думает этот парень и зачем он ко мне пришел? «Ошейник», — коротко ответил Эрме. «Мне нужно, чтобы ты помогла его снять». «А Лили?» — вдруг испугалась я. «Если кто-то к ней придет?» «Она уже легла спать. Ее никто не будет тревожить, и стражник стоит у дверей». «Ты помог ей раздеться?» Съязвила я и перепугалась снова, но теперь уже от понимания, что я несу и почему. Девчонка, в теле которой я оказалась, против моей воли брала надо мной верх. Ей нравится этот парень. Она молодая, Она не умеет выражать свои чувства, ее никто не учил. Или учили, но уроки нетрезвых матросов и разудалых девок из кабака, пожалуй, не то, что стоит запомнить. Эрме ей нравится. Ей Эдме. А что насчет Мартины Мариновой? А Мартина Маринова должна думать не о парнях, а о собственном благополучии. Беглый раб его не обеспечит, а вот проблемы может создать. Она сама прекрасно справляется. Эрме опять оглянулся на дверь и вытащил из-за пазухи камень. «Может быть, он начнет действовать как надо. Я отвернусь, вылезай. Мне и правда очень нужна твоя помощь». Несмотря на все нетерпение, я домылась, пока вода не остыла совсем. Эрме держал слово и не поворачивался к бочке, а когда пришла девчонка с подносом, быстро схватил еду и выпроводил девчонку вон. Подтащил к двери стул и приладил его так, чтобы, может, и не зайти, но неожиданно ворваться к нам никто не смог. «Тебе дать простыню?» — спросил Эрме, услышав, что я выбралась. «Да, будь любезен». Тут же было что-то близкое к тому, о чем я читала. Простыня не первой свежести, но можно закутаться в нее и подсушить волосы. С тем, что гигиена на нуле, мне так и так придется смириться. Чуть обсохнув, я натянула на себя рубаху и юбку больше для тепла, чем ради приличий, и позволила Эрме обернуться. «Смотри». Он вытянул руку, а другой начал срывать с себя чепец и ленты. Камень в его пальцах стал светиться, но я это уже видела, хотя и не понимала, в чем секрет. «Он чувствует силу Астрийских гор». «Не знаю, хватит ли этой силы, но попытаться мы должны». Я кивнула. «Это магия? Волшебство, черт побери!» «Наверное». И понятно, почему брат Луи оторопел, когда я не проявила никакого интереса к синему камню. «Где ты его взял?» Я машинально протянула руку, наивно надеясь, что получится хотя бы потрогать магическую вещь. «Украл», — невесело усмехнулся Эрме. «Все равно меня за это не казнят. Если поймают, высекут, и то не до смерти. Я же раб. Меня должны вернуть хозяину». Ленты поддавались плохо, и он рожал пальцы. Камень мягко упал в мою подставленную ладонь. И я поразилась, какой он тяжелый и странный на ощупь. Прохладный и словно бы мягкий, как силикон. Чепец отлетел в сторону. Эрме вздохнул и покрутил головой. Коснулся ошейника и оставленных им следов на шее. «Давай», — велел он негромко. «И не бойся, это больно, но мы справимся».